42. Двойник. Благодаря словам магистра, я вновь смогла успокоиться и собраться с мыслями. В конце концов, раз замуж меня выходить не заставляет, можно и расслабиться. А вот магистр наоборот напрягся. Он осторожно переложил меня на диван и накрыл пледом, а сам отошел, коснувшись рукой связующего кристалла. «Мне нужно идти. Останетесь здесь, адептка. Можете поспать или прочитать книги, которые на полках. Только во имя темных богов, не выходите в коридор». «Что-то случилось?» Осторожно спросила я. «Адептки, которые кричали этой ночью, напали на однокрупников». Хмуро ответил он, надевая мантию. Один взмах руки, и в комнате открылся магический портал. И магистр, не говоря ни слова, шагнул через него. В этот же миг они оба исчезли, оставив меня в тишине разрываться от желания поспать и смертельного любопытства. Но то ли любопытство было недостаточно сильным, то ли во мне проснулся инстинкт самосохранения, и я решила не испытывать судьбу. Несмотря ни на что, уснуть на диване магистра было совсем несложно. Подушка была мягкой, а плед теплым, так что, едва прикрыв глаза, я погрузилась в сон. Открыв глаза, я увидела комнату Джулии. Была ночь. Лунный свет проникал через полупрозрачные занавески, тускло освещая ее. Девочки мирно спали в своих кроватях, а я повернула голову к двери и застыла, потому что там стояла совсем другая я. Подделка. Бросив беглый взгляд на друзей, призвала корни, но они не отзывались. Подделка будто прочла мои мысли и шагнула вперед, скрестив руки на груди. Свет упал на лицо, как две капли, похожие на мое. Если бы не знала, сама бы не отличила. Нужно разбудить их. Я нервно толкнула Талию в бок, но та только сонно пробормотала что-то невнятное и сильнее прижала плюшевого чертенка к груди. Джулия тоже никак не отреагировала. «Они не проснутся?» — холодно сказала подделка моим голосом. Она медленно прошла вдоль комнаты и остановилась у кровати Джулии, бросив на нее безразличный взгляд. «Не бойся, твоим подружкам ничего не грозит. По крайней мере, пока». «Кто ты? Что тебе нужно?» — хмуро спросила я. Для двойника все происходящее было игрой, и я собиралась использовать это, пока могу. «Лия!» — с улыбкой покачала головой она. «Столько вопросов, а ведь глубоко в душе ты сама знаешь ответ. Это ведь ты нападаешь на адептов. Из-за тебя девушки с моего факультета сходят с ума». Вместо ответа она громко рассмеялась. И я оглянулась на кровати. Но подруги все так же спали, словно никто, кроме меня, не мог ее слышать. «Ты все так же проницательна. Должна признаться, ты меня удивила, Лия. Ты с твоими назойливыми друзьями продвинулись дальше магистров и дознавателей». Но похвала убийцы меня мало волновала. Я должна была узнать больше. Мне нужна была правда. «Зачем ты делаешь все это? За что ты так ненавидишь некромантов?» — спросила я, срываясь на крик. Вмиг лицо двойника исказило неподдельная злоба. Это заставило меня опешить и мысленно дать себе пощечину. «Это не я. Это не мое лицо». «За что?» — выплюнула она, передразнивая меня. Я почувствовала, как злость придает мне сил, и шагнула вперед. Этот маг убил эльфа, чуть не убил Мэй и Касса, Андалу и других девушек свел с ума. И все из-за их силы? Магии, которые они даже не выбирали? «Именно!» — выпалила я, храбро подняв подбородок. «Они не виноваты в том, какими родились. Это был не их выбор». «Как будто это что-то меняет», — прорычала подделка. На секунду мне показалось, что сейчас она нападет и убьет меня. Но шли минуты, ничего не происходило. Моя копия шумно втянула носом воздух, а затем выдохнула, успокаиваясь. Я напряженно следила за каждым движением своей копии, не оставляя попыток призвать корни или подать сигнал магистру. Хоть что-нибудь. Но ничего не получалось. И двойник снова заговорил. Много лет назад моя жизнь не была такой. У меня была семья. Были друзья. Но некроманты. Их сила отняла у меня все. В ее голосе смешались боль и ненависть. Искренняя, всепоглощающая, отравляющая душу. Я никогда не забуду тот день, когда на смену солнца пришла кровавая луна. День, когда соседский мальчишка, который играл с нами в камешки, пробудил свою силу. И нежить, возникшую из ниоткуда. Но ведь он не хотел этого. Никто не знал, что так получится. Возразила я. Моя копия криво усмехнулась и кивнула. Это правда. Согласилась она. В его родителях не было ни капли темной магии. Кто же знал, что он им не родной? Если ты знаешь, как ты можешь так поступать? Что бы ни случилось, никто из них не заслуживает смерти. Нападая на адептов, мучая их, ты не вернешь тех, кого потеряла. Может быть. Но моя цель не убийство. По крайней мере, не всех. Что бы ты ни думала, я не чудовище. Пожав плечами, ответила она. Тогда зачем? Чего ты добиваешься? Я чувствовала, как от бессилия трясутся руки, но не могла сдаться. Не сейчас. Я хочу избавить этот мир от некромантов, Лия. Навсегда. Слова двойника заставили меня похолодеть от ужаса. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ты ведь никогда не хотела быть некромантом, Лия? Такая, как ты, не должна быть здесь, на темном факультете». «Нет, это место, эта сила не подходит для Фейри. Что, если бы ты могла от нее отказаться? Что, если бы можно было навсегда избавиться от этого? Ты бы никогда не ранила тех, кого любишь». Голос двойника проникал под кожу, будто одурманивая меня. Взять руки собственный разум было нелегко, но когда я это сделала, вновь смогла дышать. «Это невозможно», — шепотом ответила я. «И как вообще это связано с нападениями?» «Во имя великой цели приходится идти на жертвы. Вампир случайно попался под руку». После столкновения с вашим деканом я знала, что нужно действовать быстро. Дала и другие девушки служили для отвлечения внимания. Как ни в чем не бывало, ответила она. Но я благодарна им. Благодаря тому, что они отвлекли внимание дознавателей и магистров, я, наконец, осуществлю задуманное. Ты не можешь решать за всех. Они сами придут ко мне. Мы скоро увидимся, Лия. И тогда я снова задам тебе вопрос. Внезапно пространство вокруг пошло рябью, как река в ветреную погоду. А затем и комната, и фальшивая я утонули в темноте.